Глава 17. «Ты вправду князь?» Долговязый вихрастый мальчуган спрыгнул с ограждения, приосанился, заткнув за ремень большие пальцы и гордо вскинул голову. «Конечно, самый настоящий, потомственный. Гляди!» Пацан вытащил из-за пазухи серебряную лунницу на длинной цепочке. «Знаешь, что это?» Яромир сощурился, присматриваясь, и кивнул. «Бабье цацка!» «Что?» Вихрастый побагровел. «Много ты понимаешь, недомерок безродный, шлюхин сын!» Яр не знал, кем была его мать. Может, и в самом деле шлюхой, понесшей от какого-нибудь вонючего пропоицы. Однако, когда новенький озвучил это вслух, а потом еще и плюнул, брезгливо сморщив рожу, почему-то стало очень обидно. Недолго думая, Яромир втащил зазнайки. Он метил в нос, но княжич оказался проворнее, увернулся, и кулак вскользь прошелся по скуле. «Ах ты, крысеныш!» — зашипел новенький и контратаковал. «Сейчас отведаешь княжьего гнева!» Удар по почкам, в ответ по печени, тычок под ребра, захват, подножка, и оба повалились в навоз, молотя друг друга почем зря. Разнял их смотритель стоил. Разнял и сурово наказал. Всыпал каждому с полдюжины плетей и, вооружив лопатами, сослал на конюшни. «Вот ты, поганец мелкий!» — бурчал князь, загребая теплые еще лепехи. Под карим глазом наливался смачный фингал. «Все из-за тебя!» Яр смолчал, только сердито зыркнул на княжича и, шмыгнув разбитым носом, принялся за дело. «Как тебя зовут, супостат?» — спросил новенький, когда они совместными усилиями нагребли приличную кучу, и улыбнулся. В улыбке Яр не заметил ни ехидства, ни пустопорожней злобы, ни высокомерия. Вихрастый откинул со лба непослушную темную прядь и вполне себе дружелюбно подмигнул. Пришлось отвечать. «Яромиром звать». «Хорошо дерешься, Яромир». Князь утер лоб тыльной стороной ладони. Правда, от сего действа физиономия стала только грязнее. «А годков тебе сколько?» 7 миновало». «А-а-а-а!» Новенький с пониманием качнул головой. «Ты и впрямь мелкий. Сопляк совсем. Много чего еще в жизни не ведаешь. Я-то опытный. Мне, считай, уже 10 почти. Я и грамоте обучен, и считать умею, и писать. Нас, князей, науками книжными с измальства пичкают. Так уж заведено. Политизм. Но ты, мелкий, не переживай. Выучу тебя всему, что знаю. Самым умным станешь». Он протянул руку, предварительно протерев ее о штанину. «Дружба». Яр долго смотрел на чумазую ладонь, а потом крепко пожал. «Дружба». Он вовремя вспомнил, что не выяснил главного. «А тебя самого как звать-то?» «Марий! Марий!» Яромир заметался в гулкой пустоте. Нервно сглотнул, ощущая на губах соленый привкус, и хрипло позвал снова. «Марий! Я здесь!» — отозвался друг. «Здесь, рядом с тобой!» «Марий, я ничего не вижу! Я ослеп?» «Нет!» Холодные пальцы коснулись ладони. Чуть сжали и тут же отпустили. «Здесь просто темно. Здесь всегда темно, Яр». «Я не могу двигаться, не могу пошевелиться». «Это с непривычки». В голосе сквозила горечь. «Тяжело привыкнуть к отсутствию тела». «Но ты меня коснулся только что. Я почувствовал». «Почувствовал». Марий снова сжал его руку. «Но это всего лишь фантом. Не ощущение, а память о нем». «Память важнее всего, Яромир. В какой-то момент не остается ничего, кроме воспоминаний. Только они питают нас, духов». «Духов?» Яр снова попытался шевельнуться. Ничего не вышло. «Я мертв?» «Да». Марий наверняка кивнул бы, будь у него голова. «Мертв, но это ненадолго». «Ненадолго?» Яромир нахмурил фантомные брови. «О чем ты?» «Она вернет тебя. И скоро». «Она?» Внезапная догадка заставила похолодеть. «Хозяйка собирается...» Меня поднять?» Мысль о том, что его превратят в одержимого жаждой плоти мертвяка, заставила вскипеть остатки разума. «Нет!» — возопил Яр. «Я не хочу! Не хочу становиться бурдалаком! Нет! Коварная подлая сука! Почуяла его слабость и решила лишить вечного сна! Дрянь, курва, стерва, мразь!» «Не надо так, Яр!» — мягко проговорил Марий полумесяц. «Успокойся!» «Успокоиться? Ты предлагаешь успокоиться, зная, какой посмертие меня ждет?» «Ты только умер и многого не знаешь», — сказал друг. «Она хочет вернуть тебя, а не поднять. Это большая разница». Яромир мысленно стиснул несуществующие кулаки. Марий продолжил. «Чары некромантов лишают покойников воли и рассудка, оставляя лишь голод и ненависть. Тебя ждет иное. Тебя ждет? Ждет? Ждет?» Голос друга отдалялся. Чернота вокруг принялась пульсировать. Сквозь мрак пробились багряные сполохи, и Яр понял, что летит. Точнее, не летит, а падает с бешеной скоростью с невероятной высоты. Его возвращали. «Нет!» Дикая боль пронзила тело. Казалось, будто в затылок вкручивают ржавую кочергу, а под кожу вгоняют раскаленные спицы. Лишенный возможности двигаться, Яромир тихо и хрипло протестовал. На большее его не хватало. Он даже глаза открыть не мог. «Не надо!» «Тихо, не бойся!» Голос блаженный не изменился. Поменялась лишь интонация. «Уже почти все!» Кто-то положил на грудь раскаленный утюг. Хотя... Это не утюг вовсе, а ладонь. Узкая женская ладонь с тонкими пальцами. Но такая горячая... «Ай эвелле ли эйвер», — пропела девушка на языке последних и надавила чуть сильнее. Яр застонал. По венам растеклась кипящая лава. А чудачка, точнее, хозяйка, точнее, коварная подлая сука повторила заклинание снова. Уже громче, а потом еще и еще, и в конце концов выкрикнула. «Крес?» Ледореза выгнула дугой. Да так, что кости захрустели. Мир перед глазами вспыхнул и рассыпался на тысячу осколков. «Тише, тише!» На пылающий лоб легла влажная тряпица. «Бахамут, подай зелье. Я таки до сих пор не одобряю твоего решения, госпожа моя сударыня-хозяйка». Еще один знакомый голос. «Воскрешать такого бесперспективного невежу, только силу попусту тратить. Одних снадобий сколько на него уйдет, на такого кабана. Одни убытки, одни убытки. Будь он принцем, я бы понял. Принцы на дороге не валяются. Но ты погляди, погляди на его рожу. Это же типичнейший головорез. Ты обжег его флагерейтом. Но так не убил», — возмутился трепясток. «А ведь мог, и следовало бы. Он таки оскорбил меня и отнял коня. Такого славного жеребца!» «Это кобыла!» — мелькнула мысль в угасающем сознании. Яромир уже не сомневался, что все происходящее вокруг — лихорадочный бред. Не более. «М-м-м-м!» — замычал он, когда ощутил прикосновение чаши к запекшимся губам. Кто-то чуть приподнял ему голову. «Вот так, выпей, это снимет боль. Вот, молодец!» Горьковатый вкус полыни, сладкий меда, облепихи и чего-то еще, невероятно кислого и явно магического. Яр поперхнулся, но все же проглотил, после чего ему дали воды и заботливо оттерли подбородок. «Зря, зря!» — бухтел Бахамут. «Ладно еще лютень. Он полвека служит холмам верой и правдой. Сколько раз ты его возвращала? Три? Два?» «Но пусть таки два, хотя, конечно, три, но лютень того стоит, а этот? Тьфу! Достань-ка мазь с верхней полки, спасибо, а теперь помоги его немного повернуть. Ага, вот так». Яромир глухо застонал. «Терпи!» — хозяйка растерла ему бок и поясницу. «Это от пролежней, тебе предстоит долгий сон. Бахамут, ты часом не видел, как Тислава Долгоусовича? Он обещал прийти до заката. Отобедать с нами планировал. «А то как же! Видел, видел! Таки ты сама, госпожа моя сударыня-хозяйка, увидишь, коли в оконце выглянешь». Они с Лютинем сцепились языками, и у ворот уже как полсвечи трутся. Видать, все никак не выяснят, у кого хвост длиннее да когти острее. «Животные!» «Позови его!» — мягко распорядилась та, кого Яромир еще недавно считал блаженной чудачкой. «Нашему гостю нужен покой и отдых». Раздалось ворчание и частый топот. Лязгнули отворяемые ставни, и Бахамут рявкнул. «Хей, Коктеслав Свет Долгоусович, заждались мы вас. Просим, просим». Как раз в этот момент удалось, наконец, разлепить глаза. И Ледорез тут же пожалел об этом. Гигантский, с дикого вепря котище, запрыгнул на подоконник, распушил здоровенный хвост и босовито мяукнул. «Да это же бахарь из мертвого леса! Чертова тварь, которая...» Яр заерзал, замычал, попытался поднять руку. Бесполезно. Тело не слушалось. «Как же так? Что за погонь? Его вернули с того света, чтобы скормить коту? Что, мышей подходящего размера в замке не нашлось?» «Не бойся!» Снеженика, то есть хозяйка, то есть подлая обманщица, ласково погладила его по щеке, по мокрым от пота волосам. «Вот же курва! Коктеслав Долгоусович ничего плохого не сделает. Он просто споет, и ты уснешь крепко-крепко, а проснешься здоровым и полным сил». Засыпать в такой компании не хотелось вовсе. Несмотря на дикую боль, шум в ушах и непреодолимую слабость, Яр предпочел бы остаться в сознании. Однако... Котяра спрыгнул с подоконника и, процокав по доскам железными когтями, разместился на большом кованом сундуке в углу. Муркнул. «Приступайте, Коктеслав Долгоусович», — скомандовала хозяйка. «Мы будем ждать вас внизу, в большом чертоге. Сегодня к обеду ваша любимая форель в сметане. Лютень лично наловил». В ответ бахарь сверкнул глазами, а снеженика, то есть коварная двуличная дрянь, склонилась к самому лицу Яромира и, легонько коснувшись губами виска, прошептала: «Сладких снов!»